Глава 11. Тетя Уджу возвращалась домой с сушеным лицом, напряженная, когда улицы были темны, а Дике уже в постели, и спрашивала: «Почты мне не было? Почты мне не было?» Вопрос всегда повторялся. Все ее существо на опасной кромке вот-вот опрокинется. Вечерами она иногда подолгу разговаривала по телефону, приглушенно, будто защищая что-то от пытливого внешнего мира. Наконец она рассказала Эфемилу о Бартоломью. Он бухгалтер, разведенный, хочет остепениться. Родом из Эзиовелле, совсем рядом. Эфемилу, потрясенная словами тети Уджу, смогла лишь выдавить: «О, хорошо», и ничего больше. Чем он занимается и откуда родом, такие вопросы задала бы ее мама. Но когда это имело для тети Уджу значение, что родной город мужчины соседствует с ее? Однажды в субботу Бартоломью приехал к ним из Массачусетса. Тетя Уджу приготовила потроха с перцем, припудрила лицо и встала к окну в гостиной ждать, когда подъедет его машина. Дике наблюдал за ней без настроения, возясь с солдатиками, растерянный, но и взбудораженный, чувствовал ее предвкушение. Когда в дверь позвонили, она взволнованно велела Дике: «Веди себя хорошо». На Бартоломью были высоко поддернутые штаны хаки, говорил он с американским акцентом, в котором зияли бреши, а слова путались так, что невозможно было разобрать. Эфемилу по его повадкам уловило жалкое провинциальное воспитание, которое он пытался уравновесить американским выговором, всеми этими «каяться» и «ходца». Он глянул на Дике и проговорил почти безразлично: «А, да, твой мальчик. Как дела?» «Хорошо», — промямлил Дике. Эфемилу раздражало, что сын женщины, за которой Бартоломью ухаживает, ему совершенно не интересен. Бартоломью даже не прикидывается, что это не так. Он убийственно не подходил тете Уджу и не был достоин ее. Человек поумнее осознал бы это и держался сдержаннее, но не Бартоломью. Гость вел себя чванливо, будто он особый подарок, который тете Уджу повезло отхватить, а тетя Уджу ему потакала. Прежде чем отведать потроха, он сказал: «Ну-ка, поглядим, на что это годится». Тетя Уджу рассмеялась, и у ее смеха был оттенок согласия, поскольку эти его слова «Ну-ка, поглядим, на что это годится» были о том, хорошая ли она повариха, а значит, хорошая ли жена. Она вписалась в ритуалы, цвела улыбкой, какая обещала покорность ему, но не миру, бросилась подобрать его вилку, когда та выскользнула у него из рук, подала ему еще пиво. Дике, сидя за столом, молча наблюдал, забросив игрушки. Бартоломью ел потроха и пил пиво. Говорил о нигерийской политике со страстью и пылом человека, наблюдавшего за ней издали, читавшего и перечитывавшего статьи в интернете. «Смерть Кудират незряшная. Она подтолкнет демократическое движение так, как и жизнь-то не смогла. Я только что написал на эту тему статью в нигерийскую деревню». Он говорил, а тетя Уджу кивала, соглашаясь со всем. Между ними часто зияло молчание. Они сели смотреть телевизор, теледраму, предсказуемую, со множеством ярко отснятых кадров, в одном из них девушка в коротком платье. «В Нигерии девушки такие вот платья ни за что не наденут», — сказал Бартоломью. «Ты глянь, в этой стране никаких нравственных ориентиров». Не стоило Эфемилу открывать рот, но имелось в Бартоломью что-то, делавшее молчание невозможным. Такой он был чрезмерной карикатурой, с этим его забритым затылком, неизменным с тех пор, как он приехал в Америку 30 лет назад, с этой его воспаленной нравственностью. Из тех людей, о ком у него в деревне дома сказали бы «пропал». «Уехал в Америку и пропал», — говорили бы люди. «Уехал в Америку и отказался возвращаться». Девушки в Нигерии носят платье куда короче этого «о», — сказала Ефемилу. «В средней школе кое-кто из нас переодевался у подруг дома, чтобы родители не знали». Тетя Уджу повернулась к ней, глаза предостерегающе сощурены. Бартоломью глянул на нее и пожал плечами, словно ей и отвечать-то не стоило. Неприязнь бурлила меж ними. До конца вечера Бартоломью не обращал на нее внимания, не обращал он на нее внимания и в будущем. Она потом почитала его публикации в нигерийской деревне, все в кислом тоне, нахрапистые, все под псевдонимом «Массачусетский бухгалтер Игбо». И ее удивило, как безудержно он пишет, как настоятельно проталкивает затхлые свои доводы. В Нигерию он не ездил много лет и, вероятно, нуждался в утешении онлайн-сообществ, где и малые замечания перерастали в нападки, где люди бросались личными оскорблениями. Ефемилу представляла себе тех пишущих в невзрачных домах по всей Америке, жизни их омертвели от работы, их прилежные сбережения в течение года, чтобы в декабре можно было сгонять домой на недельку, и приезжали они туда с полными чемоданами обуви, одежды и дешевых часов и наблюдали в глазах родственников собственные сияющие образы. Потом они вернутся в Америку и продолжат воевать в интернете за свои мифы о доме, потому что дом теперь стал размытым местом между здесь и там, но хотя бы в сети можно пренебрегать осознанием, до чего незначительными они теперь стали. «Нигерийские женщины приезжают в Америку и срываются с цепи», писал массачусетский бухгалтер Игбо в одном из своих постов. «Неприятная истина, однако необходимо ее признать». Иначе как еще объяснить высокий уровень разводов среди нигерийцев в Америке и низкий среди нигерийцев в Нигерии? Русалка из Дельты ответила, что для женщин в Америке попросту имеются законы, защищающие их интересы, и будь такие же законы в Нигерии, уровень разводов сравнялся бы со здешним. Отклик массачусетского бухгалтера Игбо. Тебе Запад мозги промыл, постыдилась бы называться нигерийкой. Отвечая Эзе Хаустон, написавшей, что нигерийские мужчины — циники, они возвращаются в Нигерию и стремятся жениться там на медсестрах и врачах только для того, чтобы их супруги зарабатывали им деньги в Америке, массачусетский бухгалтер Игбо пишет: «А что плохого в том, что мужчина хочет финансовой устойчивости от собственной жены? Женщины разве хотят не того же?» После его отъезда в ту субботу тетя Уджу спросила Ефемилу: «Ну что?» «Он отбеливающими кремами пользуется». «Что?» «Ты не увидела? У него лицо странного цвета. Наверняка применяет дешевые, без противозагарных добавок. Что за мужик будет себе кожу отбеливать? Бико?» Тетя Уджу пожала плечами, будто не заметила зеленовато-желтый оттенок лица у этого мужчины. На висках и того хуже. «Он неплохой. У него хорошая работа». Она примолкла. «Я не молодею. Я хочу дике брата или сестру». «В Нигерии такой мужчина не набрался бы смелости даже заговорить с тобой». «Мы не в Нигерии, Ефем». Прежде чем отправиться в спальню, пошатываясь под тяжестью многих своих тревог, тетя Уджу сказала: «Прошу тебя, молись, чтоб все получилось». Ефемилу молиться не стало, но даже если бы взялась, не нашла бы в себе сил молиться за то, чтобы тетя Уджу сошлась с Бартоломью. Ее огорчало, что тетя Уджу согласилась на то, что попросту знакома. Из-за Обинзе Манхэттен пугал Ифемелу. Когда впервые проехалась на метро от Бруклина до Манхэттена с потными руками, она отправилась гулять по улицам, глазеть, впитывать. Женщина, похожая на Сильфа, бежит на высоких каблуках, короткое платье плещется следом, она спотыкается, чуть не падает. Пухлый мужчина кашляет и сплевывает на тротуар. Девушка во всем черном вскидывает руку, ловя пролетающее мимо такси. Бесконечные небоскребы устремляются в небо, а на окнах грязь. Ослепительное несовершенство всего этого успокоило Ефемилу. «Чудесно, однако не рай», — сказала она Убинзе. Не чаяла дождаться, когда и он увидит Манхэттен. Воображала, как они гуляют, держась за руки, словно американские пары, каких она тут перевидала, как мешкают у магазинной витрины, застревают почитать меню на двери ресторана, останавливаются у тележки с уличной едой, купить ледяные бутылки холодного чая. «Скоро», — сообщил он в письме. Они часто говорили друг другу «скоро», и это «скоро» придавало их плану вес чего-то всамделишного. Наконец пришли результаты тети Уджу. И Фемилу вытащила конверт из почтового ящика, такой тощий, такой обычный. Экзамен на врачебную лицензию Соединенных Штатов, отпечатано ровным шрифтом, и долго держала его в руках, желая изо всех сил, чтобы новости оказались хорошими. Вскинула конверт вверх, как только тетя Уджу переступила порог. «Толстый? Толстый?» — спрашивала она. «Что? Гений?» — спросила Ефемилу. «Он толстый!» — еще раз повторила тетя Уджу, бросив сумку на пол и приблизившись, протягивая руку, лицо перекошено надеждой. Забрала конверт и вскричала: «Получилось!» После чего распечатала, чтобы убедиться, вгляделась в тонкий листок бумаги. «Если провалился, они шлют толстый конверт, чтобы заново все подавать!» «Тетя, я знала! Поздравляю!» Тетя Уджу обняла ее. Они наскакивали друг на друга, слышали дыхание друг дружки, и к Ефемилу вернулось теплое воспоминание о Лагосе. «Где Дике?» — спросила тетя Уджу, словно его еще не уложили, когда она вернулась домой со второй работы. Она ушла в кухню, встала под яркий свет и еще раз всмотрелась в результат, глаза намокли. «Я, значит, буду семейным врачом в этой Америке», — проговорила она едва ли не шепотом. Открыла банку колы, но даже не пригубила. Позднее сказала: «Предстоит расплести косы и выпрямить волосы для собеседований». Кеми сказала, что косы на собеседование нельзя. Если косы, они считают тебя непрофессиональной. «То есть в Америке нет врачей с заплетенными волосами?» — переспросила Ефемилу. «Я тебе говорю, как мне сказали. Ты не в своей стране. Делаешь, что должен, если хочешь добиться успеха». И вот она вновь. Эта странная наивность, какой тетя Уджу укрывалась словно одеялом. Иногда, разговаривая с ней, Ефемилу ловила себя на том, что тетя Уджу сознательно оставила в далеких забытых местах какую-то часть себя, что-то сущностное. Обинзе говорил, что это преувеличенная благодарность, какая сопутствует иммигрантской неуверенности в себе. Как это свойственно Обинзе — все объяснять. Обинзе, который был ей проводником все это лето ожидания, его уверенный голос в телефонной трубке, длинные письма в голубых конвертах авиапочты, который понимал, пока лето завершалось, то новое, что теперь снедало ее изнутри. Она рвалась начать учебу, обрести настоящую Америку. И все же не давала ей покоя тревога, новая, мучительная ностальгия по бруклинскому лету, ставшему таким знакомым. Дети на велосипедах, жилистые черные мужчины в тугих белых майках, звонки фургона с мороженым, громкая музыка из машин без крыш, солнце, сияющее до ночи, и все, что гнило и смердело в волглом воздухе. И Фемелу не хотелось оставлять Дике. Одна эта мысль порождала чувство утраченного сокровища, и все же хотелось убраться из квартиры тети Уджу и начать жизнь, в которой границы будет определять лишь она сама. Дике как-то рассказывал ей с завистью о своем друге, который съездил на Кони-Айленд и привез оттуда фотографию, сделанную на карусели, крутой горке, и на выходных перед своим отъездом она удивила его, объявив: «Мы едем на Кони-Айленд!» Джейн объяснила ей, какой поезд годится, сколько это будет стоить. Тетя Уджу одобрила, но никаких денег сверх того, что у Эфемилу было, не добавила. Эфемилу смотрела, как Дике катается на каруселях, вопит от ужаса и восторга, мальчишка, совершенно открытый миру, и не жалела о расходах. Они ели хот-доги и сахарную вату, пили молочные коктейли. «Скорее бы мне уже не ходить с тобой в девчачий туалет», — сказал он, и Эфемилу хохотала, не могла остановиться. На обратном пути в поезде Дике был усталый и сонный. «Кус, это у нас с тобой лучайший день», — сказал он, прислонившись к ней. Горько-сладким сиянием чистилища перед разлукой накрыло ее через несколько дней, когда она целовала Дике на прощание. Раз, другой, третий, пока Дике не расплакался. Этот ребенок, совершенно непривычный к реву, и Эфемилу тоже глотала слезы, а тетя Уджу повторяла и повторяла, что Филадельфия — это не очень далеко. И Эфемилу вкатила чемоданы в метро, доехала до автостанции на 42-й улице и села в автобус до Филадельфии. Устроилась у окна, кто-то прилепил к стеклу жвачку, и долгие минуты изучала карточку соцстраха и водительские права, принадлежавшие Нгози Оконкво. Нгози Оконкво была лет на 10 старше Эфемилу, с узким лицом, с бровями, что начинались как махонькие шарики, а затем раскидывались дугами со скулами в виде буквы «В». «Я на нее совсем не похожа», — сказала Эфемилу, когда тетя Уджу выдала ей карточку. «Мы для белых людей все выглядим одинаково», — сказала тетя Уджу. «А, тетя, я не шучу. Двоюродная сестра Амары приехала в прошлом году, и у нее еще нет бумаг на руках. Вот она и работала по Амариным документам. Помнишь Амару? Сестра у нее очень светлокожая и худая. Они вообще друг на друга не похожи. Никто не заметил. Она работает сиделкой в Вирджинии. Просто хорошенько запомни свое новое имя и все. У меня одна подруга забыла. Ее коллега звал, а на ноль внимания. Ее заподозрили и сдали иммиграционным службам.